Послесловие к басне. Еврейская птица-ворона, зачем тебе сыра кусок? Чтоб каркать во время урона, терзая продрогший лесок. Нет, чуждой ольхе или вербе, чье главное свойство — длина, сыр с месяцем схож на ущербе, я в профиль его влюблена. Точнее, ты скорее астроном, ворона, чем жертва лисы, но профиль, присущий воронам, пожалуй, не меньшей красы. Я просто мечтала о браке, пока не столкнулась с лисой, пытаясь помножить во мраке свой профиль на сыр со слезой. 1992 год.